Затем я написала рецензию, понимая, куда и что пишу. То есть хвалила не крамольное содержание, а как раз стиль, литературные достоинства, энергию и краткость изложения. То был, напоминаю, 9-й годок правления Брежнева, которого мы называли Ленькой, и про которого надеялись, что скоро его сунут в мавзолей. Но мавзолей так и не стал, Ленин, даже и 10 лет спустя. Я все отнесла в щит Родины, даже копии рецензий себе не оставила, экономя бумагу. Ежели есть в доме было нечего, так уж что говорить о драгоценной бумаге. Результатом было то, что рецензию на гениальный роман то ли перенаписали, то ли вообще ограничились легким скандалом с автором, который явился, обнадеженный своей женой, в щит Родины после тяжелого гриппа. И неизвестно, получил ли обратно и свою рукопись-то. Народ в щите, если что, легко расправлялся с ситуацией. Особенно одна редакторша. Назовем ее Марфа Людвиговна. Моя крестная Ася, знаменитая Анна Самойловна Берзер из «Нового мира», хохоча рассказывала мне, как Марфута из ее статьи о Пушкине выкинула последнюю строфу памятника. «И долго буду тем любезен я народу, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал, мотивируя это тем, что места мало». На самом деле они там просто боялись пушкинских намеков, так называемого неконтролируемого подтекста. Отдельным образом я была знакома с Людвиговной. Мы сидели с ней за одним столом в 1971 году в Доме творчества в Переделкино. Я попала туда случайно, по протекции Нового мира, откуда мне написали бумажку в Литфонд, та же Ася Берзер подписала, чтобы мне предоставили там возможность работать над новыми произведениями. С этой бумагой я пришла в отдел путевок, и литфондовская красавица Абрамовна, зеленоглазая львица с золотой гривой и парой нефритовых серег под цвет глаз, меня спросила: «Как у вас с деньгами?» Я ответила: «Как у всех». Абрамовна дико захохотала и сказала, что за эти слова она мне даст путевку. Она знала толк в приносных деньгах, как мне потом объяснили, и потому хохотала от души. Я оказалась за одним столом с Марфой Людвиговной, такая живая старуха, бюст, как у растральной колонны, и так хочет со мной подружиться, даже напечатать в своем журнале. Хотя смотрит на меня с явным ужасом. Она мне много о себе рассказывала, и что муж у нее писатель. «Волк! Волк! Настоящий волк! Вот вы его еще увидите и поймете, какой он волк! Поймете!» Они с мужем должны были меняться. И когда Марфутка отбывала на работу в свои присутственные дни, волк, чтобы не терялось питание, приезжал из Москвы и ел. В промежутках она мне признавалась, что он Дон Жуан и приводит все время домой новых жен. Тут она на меня пронзительно глядела, и что, однако, он скуп, как кремень, никому ничего не дает. Опять пророческий взгляд. У нас за столом сидел и Александр Антонович М., буйный цветущий старик, переводчик и профессор, чье имя было в энциклопедии «Британика». Он сам так отрекомендовался. Они с Марфутой все время вели взаимную словесную канонаду, а приватно она мне рассказывала, что в ленинградскую блокаду жена М. сварила ему 7 свежих кошек. Она их обменяла на 7 отрезов шерсти, который он вывез в 1940 году,